Рослые копы в темно-синих куртках и фуражках с поблескивающими кокардами окружили дом. В поднятой руке сжат пистолет. Полицейский прижался к стене. Резкий финт, удар ногой в дверь, и он исчез в темноте провала. Человек в толпе пояснил. «Стреляли вон на том этаже!» — кричала женщина. Здесь уже были репортеры. Телекамеры набрасывали лучи Юпитера на толпу. Из дома выкатили носилки, где лежало завернутое тело. Вынесли на руках испуганную девочку. Вышли вслед полицейские. Уже расслабленные, оружие в кобурах. В руках только потрескивают переговорные устройства. «Убита женщина. Преступник скрылся», — сказал офицер репортерам. Он подошел к автомашине и снял телефонную трубку. Офицер передал приметы человека, которого увидел один из соседей, когда он выходил из дома, где произошло убийство. Участки сейчас же включат электронную систему поиска. В компьютерах заложены данные на тысячи и тысячи лиц, связанных или подозреваемых в преступлениях. Если совпадут данные, переданные полицейским, с лицом, находящимся в картотеке, преступника легче будет отыскать. Если же это был новичок, поиск станет нелегким. Упущено время, не успели перекрыть соседние улицы. В данном случае обилие транспорта в Соединенных Штатах Америки, авиационного, междугородных автобусов, целого автомобильного парка работает против полиции. Преступник уже может быть в другом штате. С соседними штатами немедленно свяжутся из Вашингтона, но у их полиции свои поиски, свои проблемы, множество своих нераскрытых преступлений. Об этом у нее и болит прежде всего голова. То, что я случайно увидел в северо-западной части Вашингтона между 9 и 10 стрит, было в тот день не единственным убийством в Вашингтоне. Как раз тогда над городом пронесся ураган с Атлантики, который синоптики назвали Джозефиной. Фонарные столбы содрогались от порывов ветра. Дождь стеной обрушивался на мостовые. Люди укрылись в своих домах, дворники на ветровых стеклах полицейских кэбов едва открывали обзор. Джозефина работала на преступников. В хронике на следующий день появились сообщения о налете на банк, ограблениях людей в застрявших автомашинах. Но главное внимание привлекло событие, происшедшее в старом Джорджтауне. А случилось вот что. Полицейский офицер Роберт Ремингтон услышал в 5 часов утра, как в одном из самых престижных магазинов на Висконсин-авеню, Босс, сработала сигнализация. Преступники, как я уже говорил, своими объектами чаще выбирают отделения банков или фармацевтические точки, где можно поживиться наркотиками. Босс — магазин готового платья, дорогого платья. Однако все же это не меха, золото или антиквариат, которые продаются в соседних магазинах «Принц и принцесса», «Дитя Христа», «Маленькая Каледония». Выручки, естественно, в Боссе на ночь не оставили. К тому же состоятельный покупатель предпочитает здесь расплачиваться кредитной карточкой. Что же тогда прельстило преступников, когда офицер вбежал в магазин, то увидел, что трое ребят выхватывали из коробок бумажные спортивные свитеры, на которых пестрели буквы фирмы «Босс». Каждый идет по цене $108 за штуку. Это много для такого туалета, но он, так сказать, патентный, имеющий свою шумную рекламу. События в «Боссе» развернулись трагически. Хотя полицейский был одет в пуленепробиваемый жилет, он был сражен насмерть. Одна из 5 выпущенных в него пуль прошла через миллиметровую кромку разреза жилета у предплечья и угодила прямо в сердце. Ремингтону было 39 лет. Он стал 99-м полицейским, убитым в Вашингтоне. Остались жена и 2 сыновей, 10 и 14 лет. Перед тем, как войти в магазин, полицейский успел по переговорному устройству передать ближайшему патрулю свои координаты.